Так могло произойти и со всеми остальными. Иногда судьбу книги решал один день. Петрарка дал кому-то сочинение Цицерона «De Gloria» о славе, предварительно не переписав его, и оно больше к нему не вернулось и навсегда утрачено для нас. Едва лишь было изобретено книгопечатание, сразу же приступили к печатанию писателей древности, их словно бы извлекли из могил, и они вступили в новую эру славы, для некоторых она оказалась блистательнее всех прежних триумфов. Иоганн Гутенберг, создатель книгопечатания, дал возможность литературным произведениям противоборствовать даже самым разрушительным историческим катастрофам и катаклизмам. Правда, в XV и XVI веках тиражи были еще невелики, поэтому та или иная инкунабула быстро становилась величайшей редкостью, уникумом. Но в дальнейшем количество издаваемых экземпляров книг так возросло, способы их хранения так усовершенствовались и распространились, что теперь у каждой книги есть все условия для бессмертия. Нельзя говорить о смерти литературного произведения, пока оно существует хотя бы в одном единственном экземпляре. Совершенно случайно обнаруженные папирусы со стихами Бакхилида и Геронда воскресили из мертвых двух всеми забытых поэтов древности. Аналогичный случай или внезапная заинтересованность читателя может через много веков возродить и вызвать успех авторов, которыми ныне пренебрегают или о которых забыли. Сегодня любая книга, даже список телефонных абонентов, имеет преимущество перед писателями античности и средневековья. Она не зависит от милостивой души, которая ею занялась бы и посвятила много месяцев на ее переписку. Кого не хотят читать, того не станут и переписывать. Из-за этого погибали целые литературные эпохи и многие жанры. У нас в Польше по этой причине погиб весь XVII век. Плодоносный и обильный, истинный сад, неполотый, богатый новыми формами, полнокровный. Он оказался похороненным заживо, сначала злокозненной цензурой, затем равнодушием общества. Записки Пасека и Хотинскую войну Потоцкого издали лишь в XIX веке, когда они превратились в литературные памятники для услаждения любителей старопольского языка и для изучения в школе. Пребывая в забвении, они были лишены возможности формировать польскую повествовательную прозу и польский эпический стих. Несколько поколений были лишены возможности читать их. Так и поэзия Збигнева Морштена не вошла как естественное звено в развитие военной польской лирики. И еще сотни произведений, остающихся в рукописях, напоминают коконы, из которых неизвестно, когда вылетят бабочки. Литературное бессмертие может быть пассивным или действенным. Первая форма — это только существование. Рукопись за номером таким-то в инвентарном списке хранилища или некоторое число отпечатанных экземпляров, которым отведено определенное место на библиотечных полках, в каталогах и библиографических изданиях. Они могут веками не соприкасаться с человеком, лишь время от времени чьи-то руки переставят их с полки на полку, сотрут с них пыль, или чьи-то руки и глаза проверят на титульном листе их метрические данные. Минует много поколений, прежде чем кто-то их раскроет, прочитает и... Чаще всего дело ограничится упоминанием в сноске или краткой из них цитатой. И для многих книг это уже достижение. Но каждое создание человеческого духа обладает потенциальной силой. Пока оно существует, всегда могут сложиться обстоятельства, которые призовут его к активной жизни, позволят воздействовать на людские умы, пробуждать любопытство, радость, восхищение. Как часто произведения, презренные современниками, а иногда и самим автором, признанные за порочные и неудачные, если ему удается избежать мусорной корзинки или печки, в позднейшие века удостоивается славы. Знатоки с радостью приветствуют его как живой голос минувшей эпохи. Оно может оказаться причисленным к величайшим взлетам литературы своего времени, в худшем случае будет служить ценным свидетельством того времени. Роль документа — последняя надежда книжек, тронутых смертельным склерозом. До этого скромного уровня опускаются не только сочинения, лишенные каких-либо литературных качеств, но и померкнувшие шедевры, оторвавшиеся подобно метеоритам от своих миров. Для того, чтобы литературное произведение жило настоящей жизнью, нужно, чтобы продолжал существовать создавший его народ, или, по крайней мере, культурная традиция этого народа. Древний вавилонский эпос «Гильгамеш» читают сквозь туман несовершенных переводов. Во многих он возбуждает интерес только как голос исчезнувшей эпохи, даже может растрогать, восхитить, но в сущности остается лишь предметом исследования для небольшой группы ассирологов. Это относится и к жемчужинам древнеегипетской поэзии. Изредка блеснут они далеким отражением под пером современного поэта, пленившегося каким-нибудь оборотом, загадочной метафорой, тональностью. Но им никогда не войти в животворящий круг духовных ценностей современного человека. Потому что не существует больше ни вавилонян, ни египтян, нет народного сознания, способного в этих литературных памятниках познать и оценить творение своего национального гения. А народы, живущие на землях, где некогда жили они, не переняли их традиций. И вообще, никто и нигде этих традиций не продолжил. Так могло бы произойти и с античной литературой, если бы Византия не сохранила греческой традиции, а латинскую не восприняли бы романские народы. Истинным бессмертием литературное произведение обладает до тех пор, пока не утрачивает способности обновляться и меняться в умах новых поколений. Разные и необычайные судьбы выпадали на долю книг в веках. Если произведение имело столь длинную жизнь, как «Илиада», «Энеида», «Божественная комедия», оно не раз преображалось, обретая все новые значения. Кто отгадает, какую «Илиаду» знали современники Гомера? Те же самые звуки, те же самые слова и стихи в каждом столетии будили иные представления, но непременно в чем-то схожие с предыдущими, пока был жив дух античности вместе с богами, остатками древних обычаев, тенью старых воззрений. Начиная со средних веков, Гомер то отдалялся, то приближался, то вырастал, то мельчал. На протяжении всего XIX века он служил объектом вивисекции филологов. В наши дни вновь восстал из мертвых, ходил в народном одеянии, как сельский рапсод, и вступал в замки и дворцы, как придворный поэт. Компаретти, написав «Вергилий в средние века», создал нечто вроде фантастического романа, изобразив в нем странствие римского поэта среди верований, суеверий и предрассудков средневековья. Автор четвертой эклоги оказался предвестником Спасителя, и про него пели «Марон, глашатай вести радостный, ты возвещаешь нам приход Христа. Вергилий был магом, чародеем, посвященным в сокровенной тайны мудрецом. Ему приписывались открытия и изобретения, которых человечество тщетно дожидается и по сей день. Данте нашел в нем проводника по аду и чистилищу. Очищенный от легенд, он вернулся в эпоху Возрождения к простой и честной славе поэта и всех ею затмил. Вместе с остальными классиками античности он был погребен в бурную эпоху романтизма, долгое время перебивался в роли оруженосца в свите Гомера. А Овидий оказался поляком. Достаточно было ему упомянуть в двух стихах, что он научился сарматскому языку, как легковерные наши предки уже присвоили ему польское гражданство с помощью неуклюжей археологической фальсификации. Было доказано, будто он похоронен в Польше, и это заблуждение держалось довольно долго, и даже такие серьезные ученые, как Вишневский и Белевский, не хотели от него отказаться. Всевозможных оттенков восхищения и равнодушия, любовь и ненависть сопутствуют литературным произведениям всю их жизнь. Любая перемена религиозных представлений, политического строя, общественных доктрин, изменения обычаев, моды сразу же как бы меняют форму произведения и навязывают ему новое содержание. Чего только не вписывали в текст Гамлета. А разве его автор, проходя сквозь века, не утратил даже своего имени? Когда-нибудь новый Кампоретти соберет и опишет метаморфозы Шекспира, не уступающие по своей бурности тем, через которые прошел Вергилий. Если мне не изменяет память, у Макколея есть очерк о посмертной судьбе Макиавелли, и оказывается, что от его имени происходит одно из названий «дьявола» в английском языке.